Ноэль Шатле. Дама в синем. Перевод с французского. Москва. Слово. 2002 год. Серия «У камина». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Соланж идет по улице. Ее увлекает течением. Ее уносит сплошной человеческий поток. Торопиться ей некуда. Совершенно незачем подстраиваться под общий ритм, но она это делает. Так надо, так было всегда. Впереди, на одном из больших бульваров, течение замедлилось. Что-то там мешает потоку литься дальше. Люди нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. Нарушены естественный порядок и темп. Никому не нравится в этот час менять маршрут или скорость из-за какого-то препятствия, какой-то помехи. Соланж вслед за другим добирается до этого препятствия. Вот неожиданность. Перед ней старая дама. Неужели такой ничтожной соломинке удалось преградить путь потоку и посеять панику? Соланж приостанавливается. Другие обгоняют ее, раздраженно оглядываются на нарушительницу свободы течения, затем ускоряют шаг. Им непременно надо вернуться в общий поток, подстроиться под общий темп, слиться в едином порыве. Можно подумать, они сговорились. Можно подумать, все стремятся к единой цели. Соланж в нерешительности. Она замедляет шаг. Нельзя сказать, чтобы она сделала это намеренно, скорее поддаваясь безотчетному желанию. Безотчетное желание внезапно заставило ее подладиться под ритм старой дамы, которая невозмутимо движется рядом с ней, аккуратно переставляя ноги, старательно отмеряя и выверяя каждое прикосновение ступни к асфальту. Тело плавно покачивается, голова чуть наклонена, словно дама прислушивается к мерному шуршанию, с которым ее темно-синее шелковое платье трется о светлые хлопчатобумажные чулки. Белые волосы, свернутые в низко опущенный узел, прикрыты голубой шляпкой, нитяные перчатки подобраны в тон плетеной кожаной сумочки. Элегантный наряд для прогулки продуман самым тщательным образом. Старая дама в синем идет спокойно. Своеобразное достоинство удерживает ее от спешки, помогает равнодушно воспринимать окружающую суету. Она явно, подчеркнуто прогуливается, пока другие несутся, сломя голову, но никому не навязывает своего темпа. Вот и Соланж постепенно переняла ее манеру двигаться. Походка стала менее размашистой, обрела собственный плавный ритм. Теперь каждый шаг доставлял совершенно другие ощущения. Неспешно ступая, она успевала его распробовать. И, двигаясь дальше по улице, Соланж довольно долго семенила, попадая точно в такт шагов удивительной дамы, гулявшей без всякого дела. Она наслаждалась этой медлительностью, приучала себя к ней. Но все же, в конце концов, Соланж оказалась на своем перекрестке, здесь ей надо было сворачивать. Ничего не поделаешь, придется расстаться со старой дамой. Она приостановилась, не зная, на что решиться. Может быть, тайная спутница почувствовала ее колебания. Как бы там ни было, старая дама впервые повернулась к ней. Короткий, почти неуловимый взгляд, которым она окинула Соланж, напоминал улыбку, а в улыбке сквозило одобрение. Но к чему оно относилось? Соланж безотчетно улыбнулась в ответ. Тоже что-то одобрила. Только вот что? Потом набрала в грудь побольше воздуха и свернула за угол. Ну вот, дело сделано. Соланж идет, аккуратно переставляя ноги, старательно отмеряя и выверяя каждое прикосновение ступни к асфальту. Тело плавно покачивается, голова чуть наклонена, словно она... Будильник прозвонил, как положено, в 7 часов. Но Соланж продолжала безмятежно спать и, проснувшись намного позже обычного, позволила себе роскошь заварить второй чайник. Как правило, она делала это только по воскресеньям, предаваясь занятию, которое сама называла внутренним омовением, своеобразным упражнением, помогавшим ей навести порядок в собственных мыслях и очистить совесть. Сегодня, во время душевной уборки, первым делом, вне всякого сомнения, следовало заняться вчерашней встречей. Она заслужила особого внимания. Может быть, Соланж должна была поинтересоваться тем, каким образом и почему что-то изменилось. Стоило ей сказать «да» старой даме в синем. Тем не менее, как ни странно, именно это «да», Соланж, совершенно не хотелось обдумывать. Словно достаточно было только ощутить это согласие. Словно ее «да» было из числа тех вещей, которые не обсуждаются, поскольку совершенно очевидны. Нет. Если сейчас ее мысли и были чем-то заняты, то скорее отношениями с дочерью, с Дельфиной. Был как раз вторник, а по вторникам у них было заведено ужинать вдвоем в ресторане у Пьера на улице Вожерар. Дельфине только что исполнился 21 год, и она уже несколько месяцев жила отдельно в крохотной студии, которую смогла снять благодаря отцовской поддержке и где непрерывной чередой сменялись ее любовники. Ужины по вторникам давали возможность подсчитать преимущества и недостатки такого изобилия мужчин, и традиционные взгляды Соланж ничему не мешали, тем более что держалась она скорее как старшая сестра, чем как мать. Была сообщницей, а не щедрой на выговоры строгой наставницей. Дело в том, что после развода, став независимой и осознав, насколько трудно в отношениях с мужчинами удерживаться на грани между благоразумием и безрассудством, Соланж почувствовала себя не менее растерянной, чем дочь. А вот сегодня утром Соланж поняла, что способна на большее, чем оставаться простой сообщницей. Какое-то новое чувство подсказывало ей, что, может быть, лучше помогать Дельфине, отойдя чуть подальше, с большего расстояния. Может быть, лучше посмотреть на дочь с другой точки зрения, что ли? Как полагается матери? Нет, еще лучше за пределами этого. Это запредельное не имело названия, во всяком случае, пока не имело. Но именно с такой позиции следовало отныне давать советы Дельфине. Да-да, она совершенно в этом уверена. Перебирая в голове непривычные для себя мысли, Соланж не спеша искала в платяном шкафу подходящую одежду. В ее гардеробе преобладал красный цвет, который так замечательно подчеркивал черные, как смоль, волосы, щедро рассыпанные по плечам, и неизменно вызывавшие восторг у мужчин и зависть у женщин. Платье она носила по большей части коротенькие и облегающие, брюки в обтяжку. Словом, это были несколько вызывающие наряды особы 52 лет, сознающие, насколько она красива, и не упускающие случая напомнить об этом окружающим. Соланж в растерянности перебирала свой женский арсенал. Сегодня ей хотелось бы надеть что-то более спокойное, хотелось бы не слишком привлекать к себе внимание. И вдруг она обнаружила прикрытый полотняным чехлом жемчужно-серый костюм с плиссированной чуть старомодной юбкой. Вот-вот, именно то, что надо. А когда, собственно, он у нее появился, этот костюм? Ткань, между прочим, очень хорошая. Нет, невозможно вспомнить, откуда он вообще взялся. Но он ей шел. Он ей очень шел. И сидел отлично. Соланж, так ни разу и не глянув на часы, вышла из дома чуть ли не в полдень. Улица выглядела совсем не так, как всегда. Почти вся утренняя толпа уже приступила к работе. И теперь пространством завладели домохозяйки, маленькие дети, и как раз их-то и было больше всего. Те, кого раньше называли пенсионерами, и кому теперь дали странное определение «третий возраст», нечто научное и казенное одновременно. Сегодня утром Соланж едва узнавала улицу, по которой каждый день пробегала в течение стольких лет. Обычно она неслась по тротуару торпедой, так что прохожие, казалось, валились подрубленными деревьями справа и слева от нее. Обычно она двигалась так стремительно, что витрины мелькали, словно пейзажи в окнах мчащегося на полном ходу поезда. Ничего не разглядишь. Она завладевала улицей, брала ее штурмом, заставляла покориться. Она втыкала высоченные острые каблуки в мякоть асфальта и, вырвавшись, летела дальше. К неотложным, спешным делам время поджимает. Да, но обычно это было вчера. Сегодня все совсем по-другому. Да, и, собственно говоря, разве не на улице все началось? Если сегодня Соланж замечает пенсионеров, тех, кому некуда спешить, то именно потому, что идет той же неспешной походкой. И размеренность этой походки уже вошла в ее душу. Так ходит дама в синем. А стоило ей начать двигаться по-новому, и облик улицы изменился, приспособился к ее темпу. Теперь улица медленно раскрывается, показывает себя, дает приручить. Ее медлительность меняет все — очертания домов, запахи прилавков, звуки голосов. Серый костюм Соланж впитывает эту томность. Жалко, что ее ждет работа в агентстве. Соланж с удовольствием пофлонировала бы еще немного в привычной декорации, которая неспешно течет мимо нее. Она издалека заметила, как к остановке подъезжает автобус. Ну и что теперь делать? Догонять? Какая-то часть уже приготовилась бежать вслед за автобусом. Но ничего такого не произошло. Она только помахала рукой водителю, скорее отпуская его, чем стараясь привлечь внимание. Кто же это побежит, сломя голову, если взгляд затуманен поволокой беспечности, а слух очарован тишайшей мелодией? В агентстве работа в полном разгаре. Время близится к полудню. Клавиши компьютеров перестают щелкать, телефонные разговоры замирают на полуслове, и Рен, Калет, Жан-Пьер и Мартина от изумления прирастают к полу. Соланж мелкими аккуратными шажками пробирается между ними к своему рабочему месту, по пути награждая каждого из сослуживцев невинной улыбкой. Снимает жакет и бережно вешает его на спинку стула. Колет, верная подружка, бросается к ней. — Что случилось, Соланж? спрашивает она скорее с тревогой, чем с любопытством. «Да ничего. Ровным счетом ничего», — ангельским тоном отвечает Соланж. «Ты не больна? С тобой все в порядке?» «С чего бы мне заболеть?» «Здорово. Очень хорошо себя чувствую. Больше того, я чувствую себя просто замечательно». Соланж поднимает глаза. Колет кусает губы. На ней прям-таки лица нет. «Ну, ладно. В общем, если что, я здесь». «Да, спасибо, Колет. Но я тебя уверяю, что...» Соланж с нежностью смотрит вслед подруги. «Надо бы ей как-нибудь при случае сказать, что джинсы слишком уж сильно ее обтягивают». На стол Соланж падает розовая бумажка. Записочка от Жан-Пьера. Он каждое утро вот так ее приветствует розовым подношением с несколькими кружащими голову строчками. Соланж едва успевает сесть, как звонит телефон. Продюсер одного из фильмов, которыми она занималась, он очень доволен. Он с восторгом пересказывает статью из сегодняшней газеты и хвалит Соланж так, как будто она и есть автор. Конечно, отчасти это ее рук дело. Она продиктовала спешащему журналисту несколько восхитительных формулировок, но не более того. К тому же лично ей фильм показался бессмысленным. Билетов продают больше. Ну и отлично. Соланж тоже вполне довольна. Они обсуждают тяжелую артиллерию, которую следует пустить в ход. Интервью с режиссером в вечернем выпуске новостей. Портрет исполнителя главной роли на обложке «Пари-матч». Ничего не скажешь. Соланж хорошо поработала. Тем не менее, стоило ей положить трубку, как ее собственный энтузиазм разом угас. К горлу тошнотой подкатила беспредельная усталость. Машинально, разворачивая послание Жана Пьера, который, скорее всего, подглядывал за ней краешком глаза, она думала о своей профессии, которой занималась до сих пор с таким усердием. Думала о том, с какой страстью и неразборчивостью защищала правых и неправых, как неутомимо обрабатывала цензоров, неизменно обольщая, а иногда и прибегая к грубой лести. Пресс-атташе. До Соланж внезапно дошла двусмысленность, заключенная в названии ее должности. Она-то воспринимала это как привязанность, считала, что удерживает здесь теплые чувства, истинная сердечная склонность. И вдруг оказалось, что на самом деле она связана. Просто ее держат, как собачку на поводке. Мало того, оказывается, она по собственной воле не только приковала себя к прессе, но и очутилась под прессом, придавленной им. Но и это еще не все. В названии ее должности слышится оттенок спешки, темпа престо, поминутной необходимости куда-то успевать, и потому настоящее тотчас же оказывается прошлым. Оно неизменно запаздывает. Вот так рассуждает Соланж, пока вокруг нее трезвонят телефоны, мелькают страницы газет, кипит работа, с которой она 15 лет справлялась, не пытаясь даже самую малость взбунтоваться, как не давил на нее безжалостный пресс. Рассуждает и одновременно разворачивает розовую бумажку, незыблемый знак мужского постоянства. И читает. «У моей бабушки был серый костюм вроде этого. Он тебе потрясающе идет?» «Да, чуть не забыл сказать. Я очень любил бабушку. Доброе утро, твой верный Жан-Пьер». Соланж несколько раз перечитала коротенькую записку. «Да нет, дело не в том, что ее так уж волновали признания Жан-Пьера. Он, конечно, очень симпатичный, но ему давно нечем ее удивить. Все дело в слове, впервые ей адресовано это слово «бабушка». Еще вчера она, разумеется, обиделась бы. Слово показалось ей бы оскорбительным, хлестнуло бы больнее пощечины. А вот теперь она, напротив, смакует его, словно оно заполняет какой-то пробел. Будто Жан-Пьеру удалось найти имя для неизреченного, невысказанного желания, жаждущего определенности. Это слово ей подходит. Оно ей нравится. Оно идет ей. Как этот высвобожденный из полотняного чехла серый костюм. Разве не его она подыскивала все утро, когда думала о Дельфине? На этот раз спасибо Жан-Пьеру. Да чего же он хороший парень, этот Жан-Пьер. Она его поймала. Нечто за пределами матери. Как же она сразу не догадалась? Оно самое. Бабушка, мамина мама. Бабушка маму во многом превосходит. Бабушка больше знает, она умнее, она мудрее, она нежнее, она... Соланж повернула голову к нечаянному пророку, приславшему ей разгадку. Жан-Пьер так покраснел, заполыхал таким малым светом, что и не глядя на Соланж, можно было понять, какой ослепительной улыбкой она наградила своего верного рыцаря. Опять телефон. На этот раз звонит директор агентства, приглашает Соланж зайти к нему в кабинет. Бернар — великолепный руководитель, жизнерадостный человек, который листью и оптимизмом может добиться от своих служащих чего угодно — и даже немного больше того.